Глава 19. Какая безмятежная белизна вокруг. Сады будто уснули, до подбородка натянув толстое пушистое одеяло. Снег, глубокий и рыхлый, поглощает все звуки. На какое-то время снегопад прекратился, лишь отдельные тяжелые снежинки кружатся в воздухе. Настолько редкие, что увидеть их можно лишь в потоке света от уличных фонарей. Я стою на небольшом холме, впрочем, пожалуй, и не на холме, просто сады расположены ниже. Я могу их обозреть, как на старинных картинах генералы обозревают поле битвы, где плотными рядами, прижав штыки к груди, друг другу навстречу маршируют отряды воинов. Кони кавалеристов встают на дыбы, а над пушечными стволами вьются облачка дыма. Сражения на моем поле битвы закончились. Но война еще продолжается. Еще будут и жестокие бои с оружием в руках, и дипломатические переговоры. Только в садах баталий уже не будет. Они могут спать спокойно, высунув из-под белого покрывала свои покосившиеся изгороди, метелки фруктовых деревьев и разноцветные будки. До самого горизонта, там, где снег сливается с тьмой, в садах не видно ни одного огонька, ни одного освещенного окна. Только в противоположной стороне, где город, сверкают гирлянды огней. Но эта абсолютная тишина, наверное, обманчива. На только что выпавшем снегу уже протоптана дорожка вдоль гаражей среди засохших стеблей крапивы. По этой тропке провел меня старик, обнаруживший в канаве труп Алексиса Грунского. Прежде чем продолжать путь к профессору Наркевичу, мне надо позвонить в управление. Нет ли вестей от группы Ивора? В телефонной будке девушка, одетая в шубку из искусственного меха, что-то шепчет в трубку. Так, чтобы я не услышал. Стекло в двери будки выбито. Потому как она неотрывно смотрит в сторону, я догадываюсь, она будет говорить до тех пор, пока из-за поворота не появится троллейбус. Тогда она побежит к остановке. Вскоре отмечаю про себя, я был прав. Звоню. Дежурный отвечает, что от Ивора ни слуху, ни духу. Это меня вполне устраивает. От хутора Ценос до телефона в Иговниеке несколько километров. Не бросит же он все и не пойдет пешком по снегу только ради того, чтобы удовлетворить мое любопытство. Мы с ним договорились, что позвонит он только в том случае, если события будут развиваться вопреки намеченному плану. Отыскав в кармане еще одну двухкопеечную монету, звоню Ирине Спулле домой. Отзывается низкий мужской голос, слушаю. «Нельзя ли позвать к телефону следователя прокуратуры Спулле?» «Кто спрашивает?» «С опозданием, правда, называю свою фамилию. К счастью, мужчине известно, что я существую на этом свете, поэтому он сразу становится любезнее. «Разве вы не вместе уехали?» «Куда?» «На обыск. Хотя, кажется, она в последнюю минуту решила, что должна быть при обыске. Значит, ее у вас нет?» «На обыск уехал мой коллега. Тогда ищите Ирину там. Спасибо». Не верится, что женщина дезертировала нарочно. Скорее, ей в голову пришла внезапная идея. Мое положение, и без того неустойчивое, осложняется еще больше. Ведь если мне удастся прижать Наркевича к стенке, и он признается, то Спулле могла бы быстренько примчаться и запротоколировать это признание. Все до мельчайших подробностей, как только она и умеет. Наркевич тогда не посмеет уже изменить свои показания. Он непременно запутался бы в этих мельчайших подробностях. Я успокаиваю себя. Так не бывает, чтобы все шло, как задумано. Но ведь Ирина поклялась, что будет дома, что вечером никуда не уйдет. Может, позвонить шефу? А что это даст? Операцию отменить мы уже не можем. Ивор, конечно, уже начал действовать. Значит, будь что будет, в омут все равно придется броситься. Значит, чем скорее, тем лучше. Дом, хотя и трехэтажный, но высокий. Построен в строгом деловом стиле, получившем распространение в архитектуре Латвии второй половины 30-х годов. Все здесь свидетельствует о просторе и комфортабельном жилье. И о высокой квартирной плате в те годы. Архитектор расположил дом подальше от улицы, от ее шума. Сзади оставил лишь место для гаражей, а площадка перед домом засажена декоративными кустами. Видно, что и теперь за ними ухаживают, в отличие от запущенного межапарка, где таких домов гораздо больше. Недурно устроились, профессор. Но я тут же одергиваю себя, потому что не могу себе представить, кто еще больше, чем Наркевич, заслуживает чести иметь квартиру в таком красивом доме. Парадный вход закрыт. Нажав на кнопку звонка третьей квартиры, жду. В динамике или микрофоне что-то заскрипело. Потом голос Спулги Наркевич спрашивает: «Вы к кому?» «Я хотел бы повидать профессора. Мы с вами уже говорили по телефону. Вы от Эдуарда Агафоновича Лобита?» Ну и дела, снова приходится врать. А если незаурядный снабженец за это время все же звонил из Москвы, то я окажусь в весьма глупом положении. Какого черта я приплел тут Эдуарда Агафоновича? Получилось, конечно, эффектно, но только и всего. Как мальчишка. Да. Щелкает электромагнитный замок. Теперь я могу войти. Поднимитесь, пожалуйста, на второй этаж. Спасибо. Лестница устлана ковровой дорожкой с арабским орнаментом. Это придает уют и заглушает шаги. Прихожая в квартире шестиугольная. Стены и потолок отделаны ясеневыми панелями. И, судя по количеству дверей, отсюда можно пройти во все четыре комнаты. Но я, наверное, ошибаюсь, ведь из прихожей в спальню вход обычно не делают. Хозяйка очень вежливо и в то же время сдержанно встречает меня в дверях и протягивает плечики для верхней одежды. Мое пальто тут же исчезает в стенном шкафу. Так, наверное, принято в самых изысканных домах самого изысканного общества. «Надеюсь, профессора в столь поздний час вы долго не задержите», — с чарующей улыбкой говорит Спулга Раймондовна. «Хотя бы ради меня постарайтесь этого не делать. Я умею производить на женщин хорошее впечатление. Теперь по всем правилам ритуала я должен бы задержать ее руку в своей, затем поцеловать и произнести что-нибудь галантное. Но это было бы чересчур большое нахальство, и я сдерживаю себя. Хотя, кажется, в этом доме только откровенным нахальством я и смогу чего-нибудь добиться. Нахальство ошеломит их, и они не сумеют сразу сориентироваться, как вести себя. Или, напротив, в реверансах запутаюсь я». «Все зависит от профессора, уважаемая. Я постараюсь». Лишь слегка дрогнувшая нижняя губа выдает Спулгу. Мое негалантное поведение задело ее. «Профессор заказал чай. Может, вам кофе?» «Спасибо, вечером я тоже предпочитаю чай». «Сюда, пожалуйста». Постучав, она открывает дверь. «Виктор, к тебе». Профессор встает из-за письменного стола, идет мне навстречу и протягивает руку. Очень простой, готовый внимательно выслушать. Что это, поза? Конечно, я представлял его себе совсем другим. Он невысок, пожалуй, даже низкого роста, подвижный, жилистый, какими бывают боксеры легчайшего веса. В стеганой домашней куртке с атласными отворотами он словно становится меньше. Лицо тоже худое и бледное, только широкие сросшиеся брови как бы прочертили на нем черную полоску. Я думал, что кабинет Наркевича роскошнее. Хотя бы одна настоящая картина работы старых латышских мастеров. Здесь же всего две гравюры под старину в рамках из красного дерева, обе на медицинскую тему. крестьянин с ковшиком и другими принадлежностями для кровопускания, и вторая — бородач среди колб, пестиков и котелков, то ли аптекарь, то ли алхимик. В комнате, конечно, стоят удобные старинные кресла. В углу шкаф с матовыми стеклами и книжная полка, набитая томами в переплетах и журналами в ярких обложках на разных языках. Должно быть исключительно специальными медицинскими. Книги, рукописи с истрепанными страницами разбросаны тут и там, как попало. Не верится, что в этом хаосе можно найти необходимое. Только словари стоят в строю, вплотную один к другому. «Вот что, профессор, вам скоро понадобится еще один словарь, и его вы сможете получить лишь у меня. Хабара — доля украденного, хава — рот, ноздри, хаза — воровской притон, халява — проститутка, ханыга — опустившаяся пьяница». Откуда у меня вдруг такая злость? Мне кажется, что профессорский беспорядок на полке — особый нарочитый стиль, фон, на котором этот невысокий мужчина выглядит значительнее, величественнее. Ну и что? «Чем могу вам помочь?» — спрашивает профессор. У него теплый, обезоруживающий взгляд. «Я обманул вашу жену. Я не от Эдуарда Агафоныча. Я из уголовного розыска. Я готов предъявить ему служебное удостоверение. Документ о задержании показывать пока рано. Козыри надо припасти напоследок». «Так», — профессор Наркевич встает и пересекает комнату. «Так», — повторяет он, и вдруг, зашатавшись, словно налетел на прозрачную невидимую стену, останавливается. Но через несколько секунд овладевает собой. «Я так и знал, что этим кончится. Я виноват. Что я теперь должен делать? Следовать за вами? Это моя первая ошибка. Более подходящего момента, чтобы сказать «одевайтесь, идем», не будет. Почему я мешкал? Меня ошеломило то, что он сдается без борьбы. Так же, как ошеломляюще на боксера действуют брошенные секундантом на ринг полотенца, хотя предыдущие раунды прошли с переменным успехом. Или из-за внезапной жажды услышать исповедь Наркевича, ничего подобного я никогда больше не услышу. Она была бы неоценимой для успешного завершения дела. По дороге он может опомниться из подавленного, мучимого угрызениями совести человека, душу которого облегчила бы исповедь, превратиться в злобного, затравленного зверя, для которого все средства хороши, потому что терять ему уже нечего. И я не пожелаю ни себе, ни Ивору, ни шефу тех тяжелых ран, которые он способен нанести в таком случае. Может, здесь удобнее? «Лично мне все равно, где говорить», — отрезает он. В дверях появляется Спулга Раймондовна с чайной посудой. Она ставит поднос на столик передо мной. «Пожалуйста, обслуживайте себя сами». Я читаю на одной из коробочек «Предприятие Австрии». «Липтон of London, Дефлин, Хималая», читаю на другой. «Этот чай вырос на склонах высоких Гималаев и в мире самый...» и так далее. «Моя мать хотела, чтобы я изучал языки. Говорят, у меня были способности». «Профессор, расскажите все по порядку». «Разве вы еще не знаете?» «Каждый видит по-своему. Кроме того, один воспринимает больше, другой меньше. В тот вечер шел дождь. такой противный, нудный дождь. И мне совсем не хотелось ехать, но Спулга, извините, моя жена, настояла, чтобы я отвез на дачу уголковую сталь. Мол, без нее у печника приостановится работа. С мастерами нынче шутить нельзя. Теперь у нас их меньше, чем докторов наук, и никто не может объяснить, почему, ведь они зарабатывают гораздо больше. Лил и лил хмурый осенний дождь. Такой начинается с мельчайших, как туман, капель и продолжается целую неделю, как зубная боль, не позволяющая ни работать, ни спать. Но утром ветер сменился, порывами стучал в окна, и уже можно было с уверенностью предсказать, либо к вечеру начнется настоящий ливень, либо совсем прояснится небо. Около пяти позвонила Спулга и спросила, привез ли Эдуард Агафонович уголковую сталь. «Конечно», — смеясь, — ответил профессор. «Хотя Агафонович из принципа меньше двух вагонов ничего не достает. Эти железки лежат передо мной на письменном столе. А они отпилены, как я говорила. Длина должна быть 70 сантиметров. А 71 уже не годится. Печка развалится и рассыплется в пыль. Пардон, не печка, а камин. Зачем ты дразнишь меня? Я не дразню. Я ведь и сам говорил, что железки должны быть длиной точно в 70 сантиметров. Ты, наверное, считаешь себя очень остроумным. Считаю. Измерь, пожалуйста, чтоб не пришлось ехать еще раз. Я обещала печнику, что ты сегодня привезешь. Ну, измерь, прошу тебя, я подожду у телефона». На сей раз раздражительность Спулги почему-то не могла испортить его настроение. Найдя в ящике письменного стола обыкновенную короткую школьную линейку, которой он разлиновывал что-то вроде таблиц в рабочих тетрадях, стал прикладывать ее к местам поржавевшей, отливавшей голубым цветом стали, напевая в духе Дресслера. «Есть линейка у меня, и скажу вам не тая, что линеечка моя измеряет все и вся». «Один кусок на целый миллиметр длиннее. Что мне теперь делать? Какие будут указания?» «Виктор, этого я не заслужила». Он услышал в трубке всхлипывание и понял, что зашел далековато. «Отвези, пожалуйста. Он ждет. Мастер ждет». Гнаться в Лиэлциемс не хотелось. Но, логически рассудив, он решил, что заставлять мастера ждать попусту, конечно, нет смысла. Найти хорошего мастера-печника очень трудно. Они набирают заказы на несколько месяцев вперед, и, слава богу, Спулге удалось одного такого раздобыть. Камин стал ее мечтой, так же, как до этого косметический ремонт квартиры. Теперь вокруг устройства камина, как вокруг оси, вращались все ее заботы. Где достать хорошую глину? Где взять огнеупорный кирпич для внутренней обшивки? Хватит ли глазированного кафеля? Последний вопрос особенно тревожил Спулгу, потому что какой-то ловкач всучил ей за большие деньги кафель от разобранной старинной печи-голландки, и теперь выяснилось, что его не хватит, а докупить точно такой невозможно, и мастер неодобрительно покачивал головой. Сам печник профессору очень не понравился. Он был неряшливый и наглый, избалован заказчиками. Однако все, кому он делал печи, хвалили его работу, а это было главным. Когда он выехал за черту Риги, дождь усилился, капли тяжело падали на асфальт и стучали по капоту и крыше «Волги». Минут через 20 из темноты справа вынырнула белая доска с надписью «Лиэлциемс». Но до первых домов оставалось еще с полкилометра. «Лиэлциемс» — место ни то ни сё. Хотя местные рассказывали, что название за ним закрепилось лет 200 назад, а получено оно от длинного трактира с конюшнями, сложенного из больших камней валунов для нужд конных крестьян, которые с возами льна отправлялись в Ригу на базар. Должно быть, трактир стоял на казенной земле, потому что в скором времени по обеим сторонам дороги стали вырастать домишки ремесленников и мелких землевладельцев. Выделялся лишь двухэтажный дом лавочника с башенкой, на которой крутился флюгер. Даже теперь проезжий народ, проголодавшись, останавливает свои легковые машины возле старого трактира. Днем здесь заурядная столовая, а вечером вполне приличное кафе с оркестром трио. И у всех вызывают восторг в основном две вещи – мастерская чеканка флюгера и большая кирпично-красная надпись «Колониальные товары», которая проступает на доме лавочника между первым и вторым этажом через несколько слоев краски. Никто не может понять, почему проступает именно эта надпись, а не другие, потому что никто не сомневается, кроме нее обязательно должны быть и другие. Лиэл Циймс начал разрастаться всего 10 лет назад и сразу превратился в модное место отдыха. Здесь было все, чего могли желать дачники. Асфальт для «Жигулей», близость столицы, леса с маслятами и лисичками, море, до которого можно добраться за 15 минут на четвертой скорости, озеро и железнодорожная станция в 5 минутах ходьбы, а от домов рукой подать до небольшой, но прозрачной речушки, журчащей по дну оврага. Земельные участки распределяли председатель колхоза и поселковый исполком, и каждый участок приходилось вытягивать у них клещами. Это удалось лишь избранным, способным, в свою очередь, принести кое-какую пользу. Недалеко от трактира столовой кафе вскоре возник первый перекресток. Поселку было выгоднее расти вширь. Поперечные улочки получили красивые цветочные названия. Дома строились оригинальной формы, имели крепкие изгороди. Когда профессор свернул с главной дороги, в багажнике застучали железки. Нигде не светилось ни одно окно. Втянув голову в плечи, чтобы не натекло за воротник, он открыл ворота. Во дворе машине легче было развернуться. Потом, зажав под мышкой железки, забежал под крышу, нависшую над крыльцом, и стал искать по карманам ключи. Старался вспомнить, не забыл ли их в Волге. Нет, все в порядке. Ключ нашелся, но замок никак не отпирался. Он подергал за ручку, петли тихонько скрипнули, и дверь отворилась. Она, оказывается, была не заперта. Темень прихожей, как черная раскрытая пасть акулы, испугала его. Не переступив порог, нащупал выключатель. Черт побери, что за шуточки? Через прихожую тянулась вереница больших грязных следов. В большой комнате пахло дешевым одеколоном, словно здесь только что брилась целая рота солдат. Включив свет, он увидел печальную картину. Часть трубы была разобрана. Прямо на паркете выстроились стопки старого голландского кафеля и куча сухой глины. А под грудой огнеупорного кирпича натекла лужица. Печник, видно, внес их в комнату мокрыми. Кусок рубероида на сложенных возле сарайчика кирпичах не уберег их от дождя. И в довершение всего в комнате на всем лежал слой сажи вперемешку с пылью. «Вряд ли удастся вычистить мягкую мебель», — подумал профессор. В нем смешалось все — злость, отчаяние, отвращение. Но преобладало отвращение. Ведь он строил этот дом для прекрасной и утонченной жизни, жизни в белых перчатках, где все будет чистым, благородным и одухотворенным, где он полностью сможет отдохнуть от стонов и крови на операционном столе, от слез, проливаемых родственниками пациентов, от истерик, устраиваемых женами пациентов. Сам о том не задумываясь, он намеревался красиво состариться в этом доме. Рига уже теперь утомляла его своим шумом и суетой. К нему приезжали бы за советом, и он принимал бы в библиотеке, и вещал бы истины как пророк, пророк Эскулап, вещающий истины медицины. Вырвавшись из жизни на окраине, он болезненно стремился к тому, чтобы о ней ничто не напоминало, чтобы вокруг не было ничего грубого, шероховатого. Профессору казалось, что те, кому выпало счастье жить жизнью избранных, все же никогда не считали его своим. Печать окраины не должен заметить здесь никто. Об этом ничто не должно напоминать, даже в мелочах. В доме Наркевичей не было ни одного пластмассового предмета. Из одежды они не носили ничего, что имело бы примесь синтетики. Вермут непременно подавали со льдом, красное вино подогретым до комнатной температуры. На дне перевернутого корыта валялись два пузырька из-под березовой воды. Другие стояли на столе вперемешку с полупустыми консервными банками. Здесь же он увидел и большую трехлитровую банку с селедочными рульмопсами. Этот пьяница, наверное, облазил и погреб, и чердак. Вон, выгнать вон, сейчас же не откладывая. Печник, накрывшись фуфайкой, храпел, развалившись на широкой супружеской кровати. Правда, он подстелил газеты, но покрывало все равно пострадало. Одежда его провоняла грязью и мочой. «Вставайте! Пора домой!» Мужчина долго хлопал глазами, не соображая, что к чему, затем довольно послушно встал. «Жуткий дождь, я не добрался бы до поезда. Я отвезу вас на станцию. Собирайтесь быстрее, у меня мало времени». Разгром в гостиной удивил даже самого мастера. Заметно было, что память к нему возвращается медленно. Он виновато улыбнулся, обнажив зубы из нержавеющей стали. «Камин сделаем, будет прима!» «Да-да!» Профессор заметил, что все еще держит железки под мышкой, и прислонил их к трубе. По башке бы ими съездить, этой свинье. Наркевич представил себе, как мастер грязными пальцами вылавливает рульмопсы из маринада и ест, причмокивая, и его чуть не стошнило. «У вас в подвале был березовый сок, замучила жажда. Ну, просто жжет внутри. А камин сделаем в два счета. Березовый сок я сам люблю. Соберите свои инструменты. Пусть останутся. Нет, соберите. Корыто тоже. Корыто не мое. Я оставлю на углу и скажу хозяину, когда поедем мимо, заберет». После этого мастер замкнулся, всем видом демонстрируя, как глубоко и незаслуженно он обижен, и больше не произнес ни слова. Хозяин решил, что небольшую сумму, которую Спулга дала печнику для материалов, требовать обратно не стоит, потому что он все же кое-что достал, а остальное, конечно, успел промотать. Отобрав ключи, профессор запер дверь дома и ворота. Мастер сидел на переднем сиденье надутый, как жаба. Припустил дождь. Миновав лужи в переулке, «Волга» выкатила на асфальт. Из-за дождя ехать с дальними огнями было плохо, с ближним светом было видно лучше. Сверху низвергался сплошной водопад. Далеко впереди Наркевич увидел красную вертикальную полосу, неоновую надпись «Кафе». До него еще было довольно далеко. Надпись выглядела, как одна вытянутая тонкая буква. «Вы разве не в Ригу едете?» «Я же сказал, что отвезу вас до станции». «Покрышки новые, нечего бояться, что занесет», — подумал Наркевич. Зло стиснул губы и нажал на педаль газа.